днем пекло, а по ночам холод собачий. Она просунула руки в рукава, наброшенной на плечи камуфляжной куртки, запахнула подбитые мехом полы, поежилась. «Поверить не могу, что добрались», — признался Гриневский и глупо хихикнул. Организм Карташа чувствовал себя странновато. Некогда допреж Карташу не приходилось мотаться по железной дороге в течение аж целой недели, запертым в четырех стенах деревянной коробки без пересадок, роздыха и вагона-ресторана. И теперь земля под ногами ощутимо покачивалась и вздрагивала, совсем как опостылевший вагон, а в ушах продолжали мерно постукивать на рельсовых стыках колеса. Он присел несколько раз, разгоняя кровушку по жилам, потом закурил, прикрывая огонек зажигалки от ветерка, выпустил в ночь струйку дыма, сказал: «Ну так что делать будем, господа миллионеры? Что-то не видать комитета по торжественной встрече. Твой Данготар ничего намудрить не мог?» Гриневский в ответ пожал плечами. Где-то вдалеке что-то испуганно промяукал громкоговоритель, и в ответ другой громкоговоритель, диспетчерский, не иначе, что-то грозно прогавкал. На русском или же туркменском языке осуществлялось сие общение, уразуметь было решительно невозможно, но диспутирующие стороны, видать, поняли друг друга прекрасно. Что ж, будем ждать и надеяться, что ребятки просто-напросто запаздывают. Преувеличенно бодро заметил Карташ, хотя на душе у него, признаться, кошки скребли. Не нравилась ему сложившаяся ситуация. Но вот не нравилось и все, несмотря на ту легкость, с которой ему удалось пересечь через полстраны и чертову уйму границ, таможен и бюрократических препон. А может, и благодаря этой легкости. Могут они задерживаться? Могут. Все-таки вышли мы все из Союза, а там точность никогда не была отличительной чертой королей, по причине полного отсутствия последних. И весьма забавно получится в противном случае, — подхватила Маша с непонятной интонацией. С какими-то невнятными бумажками, без денег и знания языка на чужой территории, зато с кучей контрабандной платины, запрятанной в куче угля. Алексей покосился на боевую подругу в некотором беспокойстве. Не начинается ли извечная женская истерика по поводу того, что все идет несколько не так, как запланировали? Ничуть не бывало. Боевая подруга была собрана и решительна. Молодчина! Да ведь пока, собственно, ничего страшного не происходит, — успокоил он ее. Подождем немного, а потом... Что потом, он и сам не знал. И тут сзади послышался негромкий голос, произнесший непонятное слово: «Генгештой!» «Блин, это ж пароль!» — с некоторым трудом вспомнил Карташ наставление Данготара, поджигая, и резко обернулся. Перед ними нарисовались трое узкоглазых аборигенов, двое угрюмых в промасленных оранжевых жилетах с испещренными наколками руками и вида самого, что ни есть злодейского, ни дать, ни взять тати с большой дороги, и один усатый в форме железнодорожника, расстегнутый до пупа и с уоки-токи на ремне под пупом. «Тип того», — осторожно сказал Алексей, быстро просчитывая взглядом окрестности на предмет наличия возможных засадных полков, скрытых огневых точек и других малоприятных сюрпризов. «Бляха-муха, да тут не то что засадный полк, тут танковую дивизию спрятать можно. Никто и не заметит, сколько вокруг было вагонов и строений, непонятных простому ВВшнику предназначений. «Что ж, салям алейкум», — осторожно сказал он усатому аборигену, — «вы по-русски-то кумекаете?» «Получше многих кумекаем», — ответствовал усатый на русском, глядя исключительно на Гриневского, и почесал брюхо. Взгляд его был, мало сказать, неприятный. Взгляд был до зубной боли Алексею знакомый. Именно так глядят матерые зечеры, что уже откинувшиеся, что еще чалящиеся. Чуть из-под лобья, цепко, оценивающе, ежесекундно ожидая подлянки со стороны окружающего мира, и никакая надетая личина, никакая добропорядочная жизнь после не сможет затупить, пригасить такой взгляд, уж поверьте специалисту Карташу. «Кто тут из вас от товарища Зажигаева?» — поинтересовался усатый. «Не знаем такого», — быстро сказал Гриневский, и Алексей незаметно нащупал сзади за поясом рукоять Глока. «Хрена с два незаметно». Оба Татя в жилетах тут же напряглись. А жилеточки у них, кстати говоря, весьма недвусмысленно оттопыриваются с левого бока. «Правда, что ли, не знаете? Ненатурально?» — удивился усатый. «А с товарищем Заряжаевым? Может, не знакомы?» «Вот что, дядя». Алексей сделал шаг вперед и, не обращая внимания на изготовившихся орлов в жилетах, снял ствол с предохранителя. «Не знаем мы никаких Выжигаевых, Перезаряжаевых, и шагай-ка ты отсюда по-добру, по-здорову. Наглость — второе счастье, не так ли? А также может дать заметное преимущество в развитии непредсказуемой ситуации. Это вам любой дворовый хулиган скажет. И любой урка подтвердит». «Нормально». Усач вмиг стал серьезным, но на всякий случай руки держал на виду, буравя взглядом Гриневского и ни на кого более взора не переводя. А орлы его заметно расслабились. Точно повинуясь незримому сигналу железнодорожника, «Лакам», кличка, то бишь, по-нашему, пусть и перековерканная, явно тебе знакома, но виду стараешься не подать. Стало быть, вы те самые, кого велено встретить. А теперь давай-ка без дураков. В общем, Дангатар Махмудов поджигай. Велели сказать вам слово заветное — «Генгештой». Означает оно, если не знаете, 3-5 дней до свадьбы. А еще, поджигай, Яр, велели встретить ваш груз и перевести в укромное местечко. Этого достаточно? Нет, — твердо ответил Гриневский. Не верю, и недостаточно. Что он еще сказал? «И правильно делаешь, что не веришь», — дружелюбно осклабился усатый, обнажив десны в золотозубой улыбке. «Но ты первым правильный вопрос спроси, и не обижайся, другой. Поджигай, Яр так велел, пароль скажи, а потом пусть Белобрысый сам спросит про то, что он и сам знает». «А из Белобрысых здесь только ты, дорогой». Таксист на секунду замешкался, что, разумеется, не ушло от внимания ни Карташа, ни Орёликов в оранжевых жилетах, и снова все моментально настроились на драку. «А засадного полка, похоже, нема», — мельком отметил Алексей. «Не чувствуется в воздухе присутствие рядышком засадного полка». «Или можно к черту посылать его интуицию?» Гриневский вдруг хитро прищурился и малопонятно спросил у усатого. «За 3-5 дней до получения четвертой звезды Старлей Чепраков пал геройской смертью, так? Так, да не так. Раздумчиво и в высшей степени непонятно ответствовал усач. Героем он стал.